Июнь 1933-го. Всепонимающий Брэдли наносит мне визит. Его радует роль советчика, руководителя, и он советует мне перейти к прямому, непосредственному повествованию, писать прозу. Хочет выманить меня из моих тайных пещер. Он очень интересно рассуждает об искусстве, музыке, литературе, о писателях. У него острый взгляд и тонкое чутье. Он считает, что писателю литература только во вред, что Генри напортил себе, читая слишком много. Говорит, что тема моей любви к отцу такой же навязчивый невроз, как у Генри с Джун. Ее необходимо преодолеть, излившись на бумаге, выписаться. Но как часто в разговоре с людьми я чувствую, что все, о чем меня просят, я выполняю именно здесь, в своем дневнике. Именно здесь я такая, как они хотят, подлинная, страстная, взрывная. Брэдли нападает на поэтичность дома инцеста. Стилизация. Говорит, что я попала под влияние американского идеализма, с чем я никак не могу согласиться. На самом деле я под воздействием пуританства, идеализма, пришедших от моей матери. Это влияние Дании, влияние Севера. Брэдли говорит, ваш отец остается самой большой любовью в вашей жизни. Это безжалостно по отношению к другим людям. Заявляю от имени моего пола. Брэдли ироничный, деятельный и очень упрямый человек. Все подталкивает меня быть более эгоистичной. Мое человеколюбие, говорит, это моя слабость. Уговаривает жить для себя, писать для себя, работать только для себя. Но я чувствую себя живой только тогда, когда живу для других, живу ими. И тем не менее, не послушав вашего совета, я все равно стану большим писателем. И если пока что еще не стала, меня это не беспокоит. Но я стану и матерью, и музой, и слугой, и вдохновительницей для большого писателя. Верно, что женщина превыше всего должна любить людей. А я прежде всего женщина. И вся моя работа заключена в моем дневнике. Я писала и пишу его для отца, которого я потеряла, которого любила и которого хотела удержать. По существу я живу сердцем, а не умом. И я не понимаю абстрактного искусства. Только то, что рождено любовью, страстями, болью. Отец пишет мне, мое дорогое дитя, твое письмо показало мне еще один лик твоего многоликого существа, лик, исполненный доброты и великодушия, раскрывающий твою исключительную способность к состраданию и самопожертвованию. Не сожалей ни о своих усилиях склонить Хоакена на мою сторону, ни о неудаче этих попыток. Ты бросила в землю семя, и оно даст ростки. Твой образ, Анаис, твои руки, твои глаза, твой голос, все, что я так люблю в тебе, все это для меня счастье, счастье такое новое и глубокое, так редко озарявшее меня, что я не могу вместить другую любовь. Ты не можешь представить себе, как ты наполнила мою жизнь новым чувством близости и проникновения в женскую душу. Я никогда не знал такого прежде. Лживая религия, лживая и узкая мораль каждую минуту уводят нас в сторону от всех форм счастья, возможных для нас. Весь мир страдает из-за того, что ему не хватает интимности, самозабвения, ощущения взаимосвязи и, не боюсь этого слова, взаимопроникновения. Помнишь ли тот день, когда, рискую тебя потерять, я рассказал тебе о всех своих слабостях и недостатках, от которых до сих пор не избавился, и спросил тебя о твоих. Это было началом нашей истинной связи. Эти качества я считал само собой разумеющимися, но, как бы то ни было, многие из них — благоприобретенные качества. Как бы ни тщились наш здравый смысл и наша воля исправить эти недостатки, они — суть самое реальное выражение наших первобытных натур, природных начал, находящихся в стадии первозданной чистоты. Непроизвольные догадки, молниеносные мысли — реверберации нашего внутреннего «я», новый непостижимый трепет, наследственные отголоски, эхо голосов наших праотцев, все деформации и ограничения, навязанные нам нашим обществом, физические, моральные, психические, чувства добрые или злые, благородные или эгоистические, сладость или горечь, бесстыдство или бессмысленность, чудовищные чувства или нормальные. Ох, эти бесполезные бедные слова, такие беспомощные, когда ищешь их для мира души. Все это мы. Стараться понять другого, стараться полюбить другого и в то же время прятать наше второе «я», которое только есть подлинно наше, которое мы не сотворили и за которое не отвечаем, это значит не понимать и не любить жизнь. Я ни о чем не сожалею. Я сожалею лишь о том, что все хотят лишить меня моего дневника, моего единственного непоколебимого друга. Только он делает мою жизнь сносной. Потому что мое общение с людьми так ненадежно, доверчивость моя так рабка, что малейший признак невнимания заставляет меня замолкнуть. А в дневнике я чувствую себя совершенно свободно. У нас с Генри бывали очень важные разговоры о сновидениях. Генри внимательно следил за ходом моих мыслей и записывал их. Теперь он начинает присматриваться, как бы приладить их к книге. Он видит в них подлинный сюрреализм. Сюрреалисты придавали огромное значение сновидениям, видя в них один из важнейших путей постижения жизни. Отнюдь не сюрреалист Генри Миллер в своей трилогии «Роза распятия» посвящает целые страницы своим снам. Особенно это заметно в «Плексусе». Он начинает интересоваться свойствами сновидений и как их надо толковать, задавать те же самые вопросы, которые я задавала себе. В доме инцеста сюжет вырастает из сновидения, потому что так часто мои сны были по настрою самой жизнью, были о жизни, и я могла к тому же грезить наяву. Генри же держался ближе к подлинным снам, которые снятся по ночам. Я говорила о свете, атмосфере, текучести снов. Он о тоне, об исчезновении всяких запретов, о теле и чувствах, действующих в унисон, о чудесном ощущении легкости. Я радовалась тому, что Генри входит в мир сновидений и начинает им овладевать. Сначала он вводил описание снов в свой текст просто для того, чтобы понравиться мне, смеялся над ними. Я говорила ему: «Держись за них, они помогут тебе писать в новом ключе». Это была моя епархия, но, как обычно, Генри входил туда со своим уставом. Помимо всего, я не могу понять, что произошло на днях с Арто. Он появился вчера с объяснениями. Оказывается, его недавняя скованность была вызвана вовсе не извительными насмешками стилей, а тем, что у него возникли на мой счет подозрения. Он насторожился и стал подозрительным. Он напуган. «Ничего не понимаю», — сказала я. Мы сидели в саду. На столе лежали книги, рукописи, из которых Арто читал мне. Как раз перед тем, как высказать мне все это, он рассказывал о своей книге «Гелиогабал» и о своей жизни. Он родился в Турции. Тут он внезапно остановился и спросил: «Вам действительно интересно слушать о моей жизни?» А потом добавил: «Я хочу посвятить эту книгу вам, но вам ясно, что это будет значить. Это не будет обычным светским посвящением. В нем должно быть видно наше тончайшее взаимопонимание». «Но оно же существует на самом деле», — сказала я. «А не эфемерно ли оно? Что это с вашей стороны, прихоть или существенно важная, необходимая связь? Я вижу в вас женщину, играющую мужчинами. У вас так много теплоты и сочувствия, что трудно принять это за чистую монету. Кажется, что вы любите всех, просто расшвыриваете во все стороны свое расположение. Боюсь, что вы непостоянно, изменчиво. Я так и вижу, как сегодня вы горячо интересуетесь мною, а на завтра отворачиваетесь. Вам надо доверять своей интуиции. Моя всеобщая благорасположенность — вещь чисто внешняя. На самом деле совсем немного людей, к которым я привязана прочно и искренне. Не так легко меняются подобные отношения. А мой интерес к вам объясняется не какими-то практическими соображениями, а тем, что я вчитывалась в вашу работу внимательно до конца и почувствовала, что понимаю вас. Вот и все. А вы часто пишете писателям такие письма? Может быть, это для вас дело привычное? Я усмехнулась. Я пишу совсем немногим писателям. Это не в моих привычках. Я человек очень разборчивый. Кроме вас, я писала только двум — Джун Барнс и Генри Миллеру. Барнс Джун — американская писательница, жившая некоторое время во Франции. О ее романе «Ночной лес» Анаис отозвалась как о лучшем из всего, что я читала о женщинах и женской любви. Однако здесь явный анахронизм. Роман Барнс, пробудивший интерес к ней со стороны Анаис, вышел в 1936 году, через несколько лет после знакомства Анаис с Арто. Интересно отметить, что Барнс всячески уклонялась от общения с Анаис. Завидя Анаис, переходил на другую сторону улицы, сообщает современница. «Вам я написала потому, что увидела взаимосвязь между тем, как мы оба работаем. Я начала на известном уровне и на том же уровне встречаюсь с вами. Это тот уровень, где не играют в забавные игры. Вы сделали потрясающе нетрадиционную вещь. Я не мог в это поверить. Если это делалось с тем самым пренебрежением к миру, исходя только из тех импульсов, которые вами описаны, это слишком прекрасно, чтобы поверить в такое. Бернару Стилю я так не напишу. Но если вы не поняли того, что я написала, того, что адресовалась Антонену Арто, каким он видится из своих вещей, значит, вы вовсе не Арто. Я постоянно живу в том мире, где все происходит совершенно не так, как в мире стилей, к примеру. Я понимаю, что стиль мог по-разному истолковать мое письмо, но только не вы. Но я не мог поверить, что такое возможно, — сказал Арто. Никак не считал такие отношения вообще возможными в этом мире. Боялся допустить, боялся обмануться, когда все это придет к тривиальному концу, и вы окажетесь светской женщиной, тешившей себя умными письмами, изображавшей сочувствие и так далее. Вы же видите, я отношусь ко всему всерьез. — Вижу, — сказала я нарочито жестко, чтобы он больше не ошибался. — Я очень ласкова с людьми, радушна, дружелюбна. Но все это на поверхности. Но когда дело касается глубинных чувств, подлинного смысла, устанавливаются лишь редкие связи. И только ваша серьезность, то, что вы поэт загадочный, объясняет, почему я обращаюсь к вам напрямую, без обычных условностей. Моя интуиция реагирует быстро, и я ей доверяю. Я ведь тоже отношусь ко всему всерьез. Я вам уже говорила, что живу в другом мире, и вы можете проникнуть в него так же, как я проникаю в ваш. Арто встрепенулся. Той ночью в поезде, когда вы говорили со мной так ласково, я почувствовал, что вас неприятно поразила моя замкнутость. О, нет! Я приписала это вашей работе. Я ведь знаю, что когда в человеке совершается работа воображения, он полностью погружен в нее, и ему очень трудно очнуться и выбраться в мир, особенно если этот мир легкомыслен и зол. Все это было удивительно. Это меня и напугало. Я слишком долго жил в страшном моральном одиночестве, духовном одиночестве. Есть люди, которым легко жить в таких условиях, но мне это тяжко. Он положил мне руку на колено. Я вздрогнула. Это было его первое физическое движение. Я не шевелилась, а только произнесла: «Такого духовного одиночества вы больше не будете чувствовать». «Эта дефиниция, — подумала я, — отложит вопрос, который я читала в его глазах, который нависал над нами и приводил в смущение. Какова будет природа нашего союза? Он отдернул руку. Мы сидели очень тихо. В эти минуты у него были удивительно красивые глаза, серьезные, полные тайны и чуда, как у Данте, когда он вышел из ада. Я попросил его прочитать мне из своей книги. Он сказал, что стиль пытался выставить его смешным и нелепым из ревности. Он был прав. Я же видела, что стиль наблюдал за моим растущим интересом к Арто с явным раздражением. И снова стало ясно, что единственный путь ко мне — дорога фантазии и воображения. Стиль — видный и привлекательный мужчина, но уж больно он ординарен. Арто — страдающий и вдохновенный. В ночь после визита Арто мне приснилось, что я ему отдаюсь и удивлена его страстностью. Но проснулась я без всякого ощущения, что именно таким будет наш союз с ним. С кем я только не спала во сне. 12 комнат во сне. Прошлое, настоящее, будущее. Я обязана передать атмосферу снов лучше, чем кто-либо другой. Я так долго живу в этой атмосфере с ее ощущениями, впечатлениями, предчувствиями и верю им. Погода, как в тропиках. Райское блаженство. Полное здоровье. Мне не описать достойно то восторженное волнение, сопровождавшее мой разговор с Арто, эмоциональный разлив, прозрачную чистоту и открытость, те потрясающие моменты неудержимости чувств и возбуждения. Так обнажена была напряженность Арто, так разоблачающе смотрели его глаза. Чувство близости охватывало меня с такой силой, что другие могли бы принять за любовь то, что было видом горячей дружеской привязанности. Правда, чересчур горячей. Любить, любить, любить, как может любить художник, поэт, влюбленный от всей полноты души, обожающий все живое на свете, соблазняющий этот мир песнями, танцами, поэзией, музыкой, огромной страстью к жизни, страстью ко всем ее обликам, ко всему, что в ней содержится, ко всем ее сторонам, к мужчине, к женщине, к ребенку, к солнцу, к нервам, к боли, к нервной испарине на страждущем лице Арто. Арто смотрит на облака, плывущие над ним, и все время запинается, читая свои ранние стихи. Страхи, Арто, сны, где мне приходится успокаивать и утешать тех, кого я мучаю и дразню днем, любовь к творчеству, к стихам, к мужским мечтаниям, любовь. Я встретила Арто в кафе. Он поклонился мне со страдальческим видом. Я же ясновидящий. Я вижу, что вы не придавали никакого значения тому, что наговорили мне на днях. Сразу же после нашего разговора в саду вы стали отчужденной, лицо сделалось непроницаемым. Не ответили на мое прикосновение и обратились в бегство. Но там ведь речь не шла о любви человеческой, плотской. А я, как только выговорилась перед вами, тут же почувствовала, что вы дали моим словам именно человеческое истолкование. Тогда о чем же вы говорили? О духовном родстве, дружбе, взаимопонимании, творческом братстве. Но мы ведь живые люди! Я забыла последовательность наших фраз. Я знала только то, что я никак не хочу физической близости с Арто. Мы вышли из кафе. Арто сказал: «Мы идем в ногу. Это божественно — ощущать рядом с собой человека, идущего в одном с тобой ритме. Прогулка по эйфории». И тут я почувствовала, что начинаю выпадать из реальности. Меня не было больше в моем теле. Я вышла из него и смотрела на себя со стороны. Я видела Арто, взиравшего на меня с восхищением. Я видела, как он смотрит на мои сандалии. Я видела, как вздымается и опадает при каждом дуновении ветра мое легкое летнее платье. Я видела, как мою обнаженную по локоть руку сжимают пальцы Арто. И увидела, на один миг радость вспыхнула на его лице, и мне стало нестерпимо жаль этого тоскующего и страдавшегося безумца с его болезненной сверхчувствительностью. Мы сидели в Куполь, мы там целовались, и я придумала для него целую историю о том, что я разделенное существо и не могу любить одновременно и человечески, и творчески. И закончила этот рассказ о своем раздвоении словами: «В вас я люблю поэта». Выдумка оказалась удачной, она и растрогала его, и ничуть не умолила его гордости. «Это очень по мне», — сказал он, — «как я. Люди представляются мне привидениями, и я сомневаюсь и пугаюсь жизни, и все кажется мне нереальным. Я пробую войти туда, стать частью этого. А вот вы, мне кажется, более земная, чем я, с вашей плавностью, с вашей трепетностью. Я никогда не встречал такой женщины, легкой и в то же время горячей. Все в вас меня пугает. Огромные глаза, расширяющиеся глаза, невозможные глаза. Все ясно в них, все прозрачно, и нет в них никакой тайны. Но тут же понимаешь, что стоит только глянуть сквозь вас, и такие бездны откроются под этой ясностью, за этими нагими волшебными глазами». Что-то во мне шевельнулось, я вздрогнула, а он взмолился: «Скажите, кого вы любите? Я знаю, что в вас влюблены Альенди, Стиль, многие другие, но кого любите вы?» И сказал еще: «Мягкая, хрупкая и коварная. Люди говорят, что я сумасшедший». «Вы тоже думаете, что я сумасшедший? Это вас пугает?» В эту минуту, глядя в его глаза, я поняла, что он безумен и что я люблю его безумие. Я взглянула на его губы с черной каймой по краям от лауданума, губы, поцелуи которых я не хочу. Поцелуи Арто, я знаю, потащит меня к смерти, к помешательству. Я знаю еще, что он ждет от женской любви возвращения в жизнь, реинкарнации, возрождения, теплоты, и ждет напрасно, потому что потусторонность его существования делает невозможной всякую человеческую любовь. Чтобы не ранить его, я сочинила миф о моей расщепленной любви, где тело и дух никогда не могут соединиться. Он сказал на это: «Вот уж не думал, что я могу найти в вас свое безумие». И вот он сидит в куполь, изливаясь стихами, болтая о магии. «Я Гелиогабал, безумный император Рима», потому что он всегда превращается в того, о ком пишет. В такси он откидывает назад волосы, открывая искаженное лицо. Красоты очаровательного летнего дня он не замечает. Высунувшись из машины, вытягивает руки в сторону кишащих людьми улиц. «Революция вот-вот придет, и все будет сметено. Весь мир должен быть разрушен. Он развратился, он полон грязи и мерзости. В нем полно мумий, говорю вам. Рим эпохи упадка, гибель. Мне нужен театр, действующий как шоковая терапия, гальванизирующий, встряхивающий человеческие чувства». И мне в первый раз показалось, что Арто живет в таком мире фантазий, в котором этот шок, это потрясение нужно ему самому, чтобы почувствовать реальность этого мира или же воплотиться во всем могуществе великой страсти. Но он все стоял возле автомобиля и выкрикивал что-то, и яростно плевался, и толпа глазела на него, а шофер такси явно нервничал. Я подумал, что он забыл о том, где мы, о том, что мы на вокзале Сен-Лазар, и поезд сейчас увезет меня домой. Мне стало ясно, что ему нужна революция, нужна катастрофа, всеобщее крушение, лишь для того, чтобы положить конец его невыносимой жизни.